Встречать их должен был сам Манфред Бёзе. Несмотря на свои 60 лет и высокое социальное положение, Манфред был одним из лучших адвокатов Берлина и возглавлял Европейскую коллегию адвокатов. Этот высокий мужчина с летящей походкой не только не утратил интерес к жизни во всех ее проявлениях, наоборот, с годами она для него словно набирала обороты. Манфред был добрейший человек, хотя его фамилия Бёзе означала «злой». Его родители были простыми рабочими. Ранним утром семья собиралась за круглым столом, на котором дымился ароматный кофе, и обязательно были берлине-шпицы, булочки с нежным кремом, наподобие наших заварных пирожных. Манфред учился отлично и после окончания школы поступил на юридический факультет университета имени Гумбольдта. Затем успешно делал карьеру в Бундестаге, начав в 26 помощником юрист-консульта и закончив главным юристом. Воспитал двоих сыновей, которые пошли по его стопам, и вдруг в 50 лет оставил юриспруденцию и создал организацию, которая ставила своей целью развивать культурные связи между Россией и Германией. Манфред вложил в этот бесприбыльный проект большую часть своих сбережений и, что гораздо важнее, душу. Воспользовавшись своими обширными связями, снял помещение в историческом центре города, недалеко от памятника Фридриху Великому, во дворце, где, кстати сказать, располагался действующий театр, и регулярно проводил там выставки, в том числе и ту, что привезли Анна с Мариной Петровной. Когда они приземлились, Марина Петровна занервничала, судорожно вспоминая немецкие слова, оставшиеся в памяти со школьных времен. «Данкишен», чересчур протяжно повторяла она, шляпка у нее съехала на бок, щеки порозовели, но это только придавало ей обаяние. Анна недовольно взглянула на себя в зеркальные двери. «Когда же я успела постареть?» — подумала она. Лицо изможденное, глаза пусты. «Надо бы купить красный шарф. Психологи утверждают, что красный цвет прибавляет энергии. Или красное белье». «Анечка, где же ваш багаж?» — суетилась Марина Петровна. «Не переживайте. Тут повсюду указатель, не то что у нас». Анна изучала немецкий в школе. Ее учительница Азольда Юрьевна считалась лучшим педагогом в Орле. Она не только прекрасно владела языком, но еще и знала и любила немецкую культуру. На уроках они переводили стихи Шиллера и песни Марлен Дитрих. «Скажи мне, где цветы?» — пронеслось у Анны в голове. Казалось бы, трагическая гибель родителей должна была заставить ее возненавидеть все немецкое. Но Анна всю жизнь помнила слова от дедушки. «Нет плохих народов, есть плохие люди». Получив свой скромный багаж, женщины направились к выходу, у которого толпились встречающие. Многие были с табличками. На одной из них кириллицей было написано «Госархив». Ее держал высокий мужчина с гладко зачесанными назад волосами. Он был в дорогом костюме с ярко-лиловым шарфом на шее и производил впечатление очень успешного человека. Женщины подошли ближе, и он, одарив их ослепительной улыбкой, быстро, почти без акцента, произнес: «Добрый вечер! Как я рад! Как рад!» «Вы говорите по-русски?» — радостно воскликнула Марина Петровна. «Чуть-чуть», — просиял он. Схватив чемоданы, направился к машине, с поклоном распахнул дверцы, и пока Анна и Марина Петровна усаживались, проворно уложил чемоданы в багажник. При этом с лица его не сходила улыбка, и он говорил, не умолкая. Автомобиль рванул с места, и вскоре аэропорт Шенефельд остался позади. Они ехали так быстро, что смотреть в окно было бесполезно. Все мелькало, сливаясь в одну пеструю размытую картину. Марина Петровна притихла. «Дамы», — заявил Манфред с довольной улыбкой, — «у меня есть предложение». И перешел на немецкий. Анна сумела понять, что открытие выставки завтра в 4 часа дня, а сегодня Манфред предлагает погулять по вечернему Берлину. Она перевела его слова Марине Петровне. «Замечательно, чудесно», — обрадовалась-то, — «по вечернему Берлину звучит как в сказке». Манфред извинился, что поселил их в недорогом отеле в восточной части Берлина, в районе Панков. Последнее время ему приходится экономить. Уже год, как он оставил адвокатскую деятельность и занимается исключительно выставками и поддержкой молодых талантливых художников, в том числе из России. Берлин вызывал у Анны смешанные чувства. С одной стороны, тут было шумно и многолюдно, как в Москве. Но люди были другие, много молодых, модно и стильно одетых. «Город — это люди», — подумала она, — «а люди здесь симпатичные». И Манфред со своей нисходящей с лица улыбкой, открытой и доброжелательной, только подтверждал это впечатление. «Дамы, мы въезжаем в бывший Восточный Берлин. Здесь я родился», — с гордостью сообщил он. Для берлинца это немаловажный факт. В Восточном Берлине нужно было усерднее учиться. Это была единственная возможность приблизиться к Западному. Сейчас, минуточку. Он вдруг притормозил, не обращая внимания на запрещающий знак, включил аварийку и стремительно вышел. «Похоже, у него в роду все-таки были русские», — усмехнулась Анна. Манфред вошел в небольшой магазин, напоминающий сказочный домик, и через минуту вышел оттуда с белым бумажным пакетом. Он сел за руль и протянул пакет пассажиркам. Оттуда исходил запах свежей выпечки, поднимающий настроение и создающий ощущение праздника. Быть в Панкове и не попробовать булочек из знаменитой пекарни — грех. «Чем же она прославилась?» — спросила Марина Петровна. «Здесь пекут только по старинным рецептам, и печи топят дровами. Я купил вам деметерброд, хлеб Деметры, самый вкусный в этой пекарне». Она решила, что здесь будет делать все то, что давно уже себе не позволяла — есть булочки, пить вино и совершать всякие глупости. Они проехали красивую строгую церковь. «Это Хохвунгскирхе, церковь надежды», — словно угадав ее мысли, продолжал Манфред. Она подумала, что обязательно пойдет в эту церковь. У человека всегда остается надежда, иначе он не смог бы жить дальше. Манфред, заметив в зеркале ее печальные глаза, рассказал по-русски анекдот. Марина Петровна захихикала. Анна улыбнулась. Они подъехали к небольшой гостинице «Академия» рядом с парком. Манфред достал из багажника сумки и отнес их в холл. «Милые дамы, я вас оставляю. Мне еще нужно встретить господина Водославского из Варшавы, директора польского архива. Я заеду за вами в 17:00, и мы пустимся во все тяжкие». Он снова говорил по-русски. Марина Петровна протянула ему руку, которую он галантно поцеловал. В дверь постучали. «Анечка, детка», — Марина Петровна заглянула к Анне в номер, — «вы не представляете, какой у меня чудесный вид из окна. На яблоневый сад. Ветви прямо до окна дотягиваются». Она уже успела переодеться и теперь красовалась в новом с иголочки темно-синем платье. «Как вам идет этот цвет?» — восхищенно воскликнула Анна. Марина Петровна порозовела от удовольствия. «Вы находите?» «Благодарю вас, дорогая. Я шила это платье специально для нашей поездки. А как вам Манфред?» Марина Петровна покраснела еще гуще. «Очень приятные», — Анна улыбнулась и явно положил на вас глаз. «Да что вы!» — смущенно воскликнула Марина Петровна. «Я же старая». «Перестаньте, Марина Петровна», — мягко проговорила Анна. «Мы с вами в центре Европы. Здесь люди к 40 годам только семьи создают, детей заводят. А вам в этом платье, да еще с новой прической, больше 45 не дашь». «Знаете, Анечка, что я вам скажу? Тот, кто не ощущает свой возраст, выглядит смешно. И не спорьте со мной. Но вы еще очень молоды. Живите полной жизнью. Она летит быстро, и с каждым годом все стремительнее. У нас в распоряжении только настоящее. Вначале мы представляем себе лишь долгое будущее, а под конец — лишь долгое прошлое». Марина Петровна подошла к идеально чистому окну и печально добавила. «Ничего ведь не видела, Анечка. Понимаете? Ничего». «Марина Петровна», — Анна решительно встала, — «а давайте-ка мы с вами выпьем». «Днем?» — ужаснулась Марина Петровна, но глаза у нее заблестели. «Во-первых», — Анна посмотрела на часы, — «уже почти 2 часа. А во-вторых, согласитесь, не каждый день мы с вами по Берлину гуляем». «Никогда не думала, что приеду сюда на открытие выставки из нашего архива», — прошептала Марина Петровна. «Судьба постоянно приберегает нам сюрпризы. Нужно быть к этому готовым». «Или даже ждать их», — добавила Анна. Достала из бара маленькую бутылку вина и попыталась откупорить. Кое-как ей это удалось, и она, довольная, наполнила бокалы. «В последнее время я задаю себе вопрос. Кто вершит наши судьбы? По какому плану?» И неужели мы лишены всякой возможности что-то изменить? Что вы, дорогая, я думаю, мы помогаем нашей судьбе. Ведь если бы я не работала в архиве, я никогда бы не очутилась в Берлине и не любовалась бы сейчас чудесным видом из окна. Мне кажется, мы должны быть солидарны со своей судьбой. Вот за это давайте и выпьем. Анна подняла бокал и внимательно посмотрела на коллегу. Кстати, Марина Петровна, насчет перемен в жизни. Да, Марина Петровна отпила вино. Адам прожил в кромешном одиночестве 500 лет, и только после этого Господь явил ему свою милость и создал из его ребра Еву. А вместе с Евой Адам был в раю всего 7 часов. А дальше было изгнание из рая, голод и холод, необходимость добывать своими трудами хлеб насущный, выживать. Иногда мне, да и не только мне, кажется, что, помимо прочего, акт грехопадения был еще и желанием проявить независимость. Адаму не захотелось уповать исключительно на Божью милость, когда, обретя свою вторую половину, он стал более цельным существом. Что ж, это вполне вероятно. А что вы имеете в виду под словами «помимо прочего»? Представляете, как Адаму было скучно одному, — рассмеялась Анна. Она не хотела больше скучать. Открытие выставки и пресс-конференции должны были состояться завтра в 4. Марина Петровна и Анна решили приехать туда к 2, чтобы еще раз проверить экспонаты и разложить пресс-релизы. Манфред говорил, что журналистов ожидается много, а польские коллеги привезли своих журналистов с собой. Сегодняшний же вечер можно было посвятить прогулке по оживленному, пахнущему весной Берлину.